и навстречу ему двигался чужой дядя в желтой рубашке. Высокий, почти с маму ростом, худой, но с круглым, выпирающим животом, как у того страшного дракона в зеркале. Будто мячик проглотил. Или непослушного мальчика. «Ну, здравствуй, сыночек!» — тихо и страшно проговорил дядя, неумолимо приближаясь. Нилушка метнул затравленный взгляд на лицо незнакомца. Редкие, аккуратно расчесанные волосы, тараканьи усы. «Да это же...» «Да, это же папа! Нилушка, что ты?» — сладко пропела мама. «Бармалей!» — прошелестел мальчик побелевшими губами, ища защиты, обижал застывшую, словно изваяние, мать и вцепился в ее длинную юбку. «Обман! Подмена! В раме такой гладкой и красивой проснулся Бармалей, вылез из рамы и теперь выдает себя за папу. Мама, мама, как же ты не заметила?» Мама выгнула руку, взяла мальчика за плечо и потянула, выталкивая его от себя вперед, ближе к Бармалею. «Что ж ты боишься, глупенький?» — изгибались ее кроваво-красные губы. «Папочку не узнал?» Оскалив зубы, Бармалей медленно нагнулся, выставив вперед длинные корявые руки. Нилушка вырвался, устремился к дверям. На пороге, прислонясь к косяку, стояла бабушка. Она ловко подхватила малыша, прижала к себе. «Бабушка, бабушка, бабушка!» — залепетал Нилушка ей в ухо. То ли ему послышалось, то ли бабушка действительно проговорила, словно тихо выплюнула совсем уж непонятное слово «Отсаид». Нилушка скоро осознал и примирился с тем фактом, что папа — это вовсе не малахитовая рамка на бабушкином рояле. А отец — никакой не холодец. Что эти два слова на самом деле означают одно и то же, а именно того чужого дядю, который вдруг появился в их доме, ел и пил за их столом, спал вместе с мамой в спальне, а по утрам долго булькал и гоготал в ванной, где появилось множество новых, а потому интересных вещей. Бритвенный станок, который Нилушке строго-настрого запретили трогать, тюбик с густым белым кремом, очень невкусный, куда противнее зубной пасты, вечно мокрая волосатая кисточка, круглая бутылочка с пипкой посередине и большой резиновой грушей сбоку. Если на эту грушу надавить, то как фыркнет. Как-то Нилушка, играя, фыркнул струйкой одеколона прямо в глаз. Его еле-еле успокоили, глаз промыли, а бутылочку спрятали в ванный шкафчик, куда ему было не дотянуться. Теперь Нилушка спал в гостиной на раскладушке. И это тоже было интересно, потому что за окном качался фонарь, и по ночам в комнате оживали тени от разных предметов, убегали и преследовали друг друга. И Нилушка, затаив дыхание, подолгу наблюдал за этой игрой в догонялки. Он знал, что зовут дядю-папу майор Баринцев, что мама называет его Роммель, а бабушка — Роман Нилович, хотя за глаза в разговоре с мамой величает не иначе, как Бурбоном или Гогентотом, и что работает он далеко, в Китае, летчиком. Тогда еще это слово, волшебно манящее для миллионов мальчишек, для Нилушки ничего не значило. Летчик так летчик. Помимо гигиенических принадлежностей майор Баринцев привез с собой еще много всяких штук. блестящие желтые и белые медали в плоских красных коробочках, настоящий летческий гермошлем —